Свадьба состоялась в Сен-Клере, в тесной церкви, где болтовня дам заглушала одышливую физгармонию, а их крепкие духи перекрывали запах ладана, и в этот знойный день Тереза почувствовала, что она погибла. Она, как лунатик, вошла в клетку и вдруг очнулась, когда громыхнула и захлопнулась тяжелая дверь. Ничего как будто не изменилось, но она поняла, что отныне уже не может погибнуть одна. В густой чаще семейных устоев и правил она будет подобна тлеющему огню, который ползет под зарослями вереска, охватывает пламенем одну сосну, потом другую, перекидывается с дерева на дерево, и вот уже пылает целый лес исполинских факелов. В толпе гостей не было ни одного лица, на ком хотелось бы остановить свой взгляд, только Анна. Но детская радость младшей подружки стеной отделила ее от Терезы. Чего она радуется? Она не ведает, что нынче вечером их разлучит не только расстояние, но также и то, что Тереза стояла на грани мучений. Ее отделяло то непоправимое, что должно было испытать ее невинное тело. Анна останется на том берегу, где пребывают чистые существа. Тереза смешается с толпой тех женщин, которые изведали все. Вспомнилось, что в ризнице, когда она наклонилась поцеловать Анну, поднявшую к ней смеющееся личико, перед ней вдруг возникла бездна, вокруг которой она, Тереза, создавала целый мир туманных печалей и туманных радостей. В несколько мгновений ей открылось безмерное различие между темными силами, бурлившими в ее сердце, и простодушной, милой мордочкой, испачканной пудрой. Еще долго после этого дня и в Сен-Клере, и в городе Б, люди, толкуя об этой свадьбе гамаша, больше сотни фермеров и слуг пировали под дубами, всегда вспоминали, что новобрачные, хоть и не красавица, но зато само обаяние, всем показалось в этот день некрасивой, даже страшной. Имеется в виду описанная в Дон Кихоте Сервантеса пышная свадьба богатого крестьянина гамаша. Здесь и далее примечание переводчиков. Она сама на себя не походила, совсем другая стала. Люди видели только то, что внешность ее изменилась, и винили в этом белое подвенечное платье, которое было ей не к лицу, винили жару. Они не распознали, что видят ее истинное лицо. В день этой полудеревенской, полугосподской свадьбы вечером группы гостей, расцвеченные яркими платьями девушек, преградили дорогу автомобиля новобрачных и проводили их шумными приветствиями. На дороге, усеянной цветами белой акации, они обгоняли выписывавшие зигзаги тележки, в которых лошадьми правили подвыпившие крестьяне. Вспомнив о той ночи, что последовало за свадьбой, Тереза шепчет: «Это было ужасно». Потом спохватывается: «Да нет, не так-то ужасно». А разве она очень страдала во время их путешествий на итальянские озера? Она играла в сложную игру, не выдавая себя. Жениха обмануть нетрудно, но мужа? Кто угодно может произносить лживые слова, но ложь тела требует иной науки. Не всякому удастся изображать желание, наслаждение, блаженную усталость. Тереза сумела приучить свое тело к такому притворству и черпала в этом горькую усладу. В мире неведомых ей ощущений, в которые мужчина принуждал ее проникнуть, она с помощью воображения допускала, что там и для нее, возможно, есть счастье. Но какое оно? Перед ней словно был пейзаж, затянутый густой сеткой дождя, и она старалась представить себе, каким он был бы при ярком солнце. Вот так Тереза открывала, что такое страсть. И как легко было обмануть Бернара, ее спутника с пустым взглядом, всегда обеспокоенного тем, что номера картин, выставленных в музеях, не соответствуют указаниям путеводителей, довольного тем, что он в кратчайший срок увидел все, что полагалось посмотреть. Он весь уходил в наслаждение, как те очаровательные поросята, на которых забавно смотреть, когда они, хрюкая от удовольствия, бросаются к корыту. «Я стала этим корытом», — думает Тереза. У него был такой же, как у них, торопливый, деловой, серьезный вид и такая же методичность. «А разве так можно? Разве это хорошо?» — осмеливалась иногда спросить изумленная Тереза. Он, смеясь, успокаивал ее. Где он научился классифицировать все, что касалось плотских утех, различать ласки, дозволенные порядочному человеку, от повадок садиста? Тут он никогда не проявлял ни малейшего колебания. Однажды вечером в Париже, где они остановились на обратном пути, Бернар демонстративно покинул мюзик-холл, возмущаясь спектаклем, который там давали. И подумать только, что иностранцы видят эту мерзость. Какой позор! А ведь по таким зрелищам они судят о нас. Терезу поразило, что этот стыдливый человек через какой-нибудь час заставит ее терпеть в темноте его мучительные изобретения. Бедняга Бернар, а ведь он не хуже других. Но вожделение превращает человека, приближающегося к женщине, в чудовище, совсем на этого человека не похожий. Ничто так не отдаляет нас от нашего сообщника, как его чувственные ступления. Я видела, как Бернар утопает в пучине похоти, и вся замирала, как будто этот сумасшедший, этот эпилептик при малейшем моем движении мог удушить меня. Чаще всего уже на грани последнего наслаждения он вдруг замечал, что остается тут одинок. Мрачное неистовство прерывалось. Бернар отступал, чувствуя, что я, будто отброшенная волной на берег, лежу, стиснув зубы, холодная, ледяная. От Анны пришло только одно письмо. Она очень не любила писать, но каким-то чудом каждое ее слово было приятно Терезе. Ведь в письмах мы выражаем не столько подлинные наши чувства, сколько те, какие должны испытывать, чтобы доставить удовольствие адресату. Анна жаловалась, что она не может больше ездить на велосипеде в сторону Вильмежа. Теперь там живет молодой Азведо. Она лишь издали видела его шезлонг, стоявший в папоротниках. Чахоточный внушает ей ужас. Тереза несколько раз перечитывала это письмо и не ждала от Анны других вестей. Поэтому она была очень удивлена, когда на другой день, после прерванного посещения мюзик-холла, в обычный час доставки почты увидела на трех конвертах почерк Анны де ла Траф. От дела до востребования разных почтамтов переправили супругам де Скейру в Париж целую пачку писем, так как путешественники не останавливались в некоторых городах, торопясь вернуться в свое гнездышко, как говорил Бернар, а в действительности по той причине, что они уже не могли постоянно быть вместе. Муж изнывал от скуки без своих охотничьих ружей, без своих собак, без деревенской харчевни, где подавали удивительно приятное кисленькое венцо, какого нигде не найдешь. А тут еще эта женщина, такая насмешливая, холодная, явно не испытывающая никакой радости на супружеском ложе и не желающая говорить об интересных вещах. А Терезе хотелось поскорее вернуться в Сен-Клер. Так осужденному, томящемуся в пересыльной тюрьме, любопытно бывает посмотреть на тот остров, куда его сослали на вечную каторгу. Тереза с трудом разобрала на каждом из трех конвертов дату, обозначенную почтовым штемпелем, и уже хотела было распечатать самое давнее письмо, как вдруг Бернар издал глухое восклицание и крикнул ей что-то. Слов она не расслышала. Окно было отворено, и как раз на этом перекрестке автобусы с ревом меняли скорость. Бернар отложил бритву и углубился в чтение письма матери. Тереза, как сейчас, видит его летнюю рубашку с короткими рукавами, обнаженные мускулистые руки, до странности белые и внезапно побагровевшие шею и лицо. В это июльское утро уже стояла удушливая жара, солнце, сиявшее в закопченном небе, подчеркивала, как грязны видневшиеся перед балконом фасады старых домов. Бернар подошел к Терезе и крикнул: «Ну, это уж просто безобразие! Хороша твоя любимица, ну и Анна! Кто бы мог подумать, что моя сестрица выкинет такую штуку!» И в ответ на вопрошающий взгляд Терезы сказал: «Представь себе, влюбилась в молодого Азведо!» «Да, влюбилась в этого чахоточного юнца, для которого родители сделали пристройку в Вильмежа. И, кажется, дело тут серьезное. Она заявляет, что дождется своего совершеннолетия и выйдет за возлюбленного. Мама пишет, что девчонка совсем сошла с ума. Только бы Дигилема не узнали, а то молодой Дигилем чего доброго пойдет на попятный и не посватается. Ты получила письма? Это от нее? Ну, сейчас все узнаем. Распечатай поскорее». Хочу прочесть все три письма по порядку, и к тому же я не собираюсь показывать их тебе». Даже тут сказался ее характер, и вечно она все усложняет. Но, в общем, важно только одно, чтобы она образумила девчонку. «Мои родители рассчитывают на тебя, ты ведь имеешь огромное влияние на Анну. Да-да, не спорь, и они ждут тебя как свою спасительницу». Пока Тереза одевалась, он пошел отправить телеграмму и заказать два билета на Южный экспресс. Терезе он посоветовал начать укладываться. «Да почему ты не читаешь письма этой дурочки? Жду, когда ты уйдешь». Еще долго после того, как он затворил за собой дверь, Тереза лежала на диване и курила, уставив глазами в золотые, но уже потускневшие буквы большой вывески, укрепленной на балконе противоположного дома. Наконец она разорвала первый конверт. Нет-нет, не может быть, чтобы это писала ее маленькая глупенькая Анна, воспитанница монастырского пансиона, ограниченная девочка. Разве могли из-под ее пера вырваться такие пламенные слова? Нет, не могла из ее черствого сердца, а ведь Тереза догадывалась, что у Анны черствое сердце, излиться эта песня песней. Это исполненное счастье жалобы женщин, захваченной страстью, умирающей от восторга при первом любовном прикосновении. Когда я его встретила, то просто не могла поверить, что это он. Ведь он бегал, играя с собакой, он весело кричал. Нельзя было и вообразить, что это тяжело больной человек. Конечно, он вовсе не болен, родные просто стараются поберечь его, потому что в их семье были трагические случаи. Он даже не кажется хрупким, а скорее худеньким. И знаешь, он привык, чтобы его баловали, лелеяли. Ты меня не узнала бы. Ведь это я приношу и накидываю ему на плечи пелерину, когда спадает жара. Если бы Бернар вернулся в эту минуту и вошел в номер, он удивился бы, увидев свою жену, сидевшую на постели. Это была какая-то незнакомка, странная, не похожая на Терезу женщина. Она нервно бросила сигарету, разорвала второй конверт. «Я буду ждать, сколько понадобится. Меня не запугают никакими запретами. Моя любовь их и не чувствует. Меня теперь не выпускают из Сен-Клера, но ведь Аржелус не так-то от него далеко, и мы с Жаном прекрасно можем встречаться. Помнишь нашу с тобой охотничью хижинку? Выходит, что это ты, дорогая, заранее выбрала место, где мне довелось испытать такое счастье. Только ты, пожалуйста, не подумай, будто мы делаем что-то дурное. Он такой деликатный. Ты понятия не имеешь о юношах, подобных ему. Он много учился, много читал, так же, как ты. Но у молодого человека это не раздражает меня. И мне ни разу не приходило желание поддразнить его. Ах, как бы я хотела быть такой же ученой, как ты. Душенька моя, как ты, должно быть, наслаждаешься теперь, когда изведала блаженство, мне еще незнакомое. И как же должно быть велико это блаженство, если я вся трепещу, едва приближаюсь к нему. Когда мы с Жаном встречаемся в охотничьей хижине, той самой, в которую ты приносила с собой наш полдник, когда он обнимает меня, и рука его замирает на моей груди, а я прикладываю ладонь к его груди, там, где бьется сердце, он называет это «последней дозволенной лаской». Меня охватывает чувство счастья, такого осязаемого, что, право, я, кажется, могла бы потрогать его. И все же мне думается, что за пределами этой радости есть что-то, какая-то иная радость. И когда Жан, весь бледный, уходит, воспоминание о наших ласках, ожидание того, что будет завтра, опьяняет меня. И я бываю глуха к жалобам, мольбам и оскорблениям моих близких. Ведь эти жалкие люди не знают и никогда не знали. Прости меня, дорогая, я говорю тебе о счастье, как будто и ты еще не познал его. Но ведь я совсем новичок по сравнению с тобой, и я уверена, что ты будешь за нас, с Жаном, против наших мучителей. Тереза разорвала третий конверт. В нем была короткая, наспех набросанная записка. «Приезжай скорее, дорогая, они нас разлучили, меня стерегут. Они воображают, что ты встанешь на их сторону. Я им сказала, что положусь на твое суждение. Сейчас я тебе все объясню. Он не болен. Я счастлива и страдаю. Я счастлива, что страдаю из-за него и радуюсь его страданиям, ведь они доказывают, что он любит меня». Дальше Тереза не стала читать. В Всовывая листок обратно в конверт, она обнаружила там незамеченные прежде фотографии. Подойдя к окну, она стала пристально вглядываться в снимок, запечатлевший юношу с такими густыми волосами, что голова его казалась слишком большой. Тереза узнала на снимке то место, где он был сделан. Знакомый пригорок, где Жан Азведо стоял, гордо выпрямившись, подобно библейскому Давиду, позади простирались ланды, где паслись овцы. Куртку он перекинул через руку, ворот рубашки был расстегнут. Он называет это последней дозволенной лаской. Тереза подняла глаза и удивилась, увидев в зеркале выражение своего лица. Ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы разжать стиснутые зубы, проглотить слюну. Она смочила одеколоном лоб и виски. Итак, Анна изведала счастье любви. А что же я? А как же я? Почему не я? Фотография осталась на столе, рядом блестела булавка. Я это сделала. Да, сделала. В тряском поезде, вдруг ускорявшем ход на спусках, Тереза твердит про себя. Да, я так сделала. 2 года назад в номере гостиницы я взяла и вонзила булавку в фотографию в то место, где у человека сердце. И сделала это не в ярости, а спокойно, словно так и полагалось поступить. Потом разорвала пронзенную фотографию на клочки, бросила их в уборную и спустила воду. Вернувшись, Бернар обрадовался, что у жены серьезный вид, словно она поразмыслила без него и выработала план действий. Умная женщина. Только напрасно она так много курит, отравляет свой организм. По мнению Терезы, не стоило придавать большого значения капризам юной девушки. Нетрудно будет ее образумить. Бернару приятно было слышать успокоительные слова, приятно было сознавать, что в кармане у него лежат билеты на обратный путь, а главное, ему льстило, что его родные уже прибегают к помощи его жены. Он заявил, что сколько бы это ни стоило, но на прощание он непременно свезет жену позавтракать в хорошем ресторане в Булонском лесу. В такси же он безумолку говорил о своих планах на охотничий сезон. Ему не терпелось попробовать собаку, которую натаскивал для него в Аржелузе егерь Бальон. Мать пишет, что благодаря прижиганиям его лошадь больше не хромает. В ресторане было еще немного народу. Бесчисленная армия официантов внушала им некоторую робость. Тереза до сих пор помнит характерный запах, стоявший в этом ресторане. Тут пахло геранью и всякими закусками. Бернар никогда еще не пил Ренвейна. Вот черт, его тут не держит. Ну что ж поделаешь, ничего, не каждый же день праздник. Широкая спина Бернара закрывала зал от глаз Терезы. За большими зеркальными окнами скользили и останавливались автомобили, бесшумно, как в кино. Тереза видела, как около ушей Бернара перекатывались желваки. Она знала, что это сокращаются височные мышцы. Сразу же после первых глотков вина лицо у Бернара побагровело. Этому красивому малому, выросшему в деревне, уже несколько недель не хватало простора движений, от которых быстрее сгорает в организме ежедневная порция пищи и спиртных напитков. Тереза не чувствовала к нему ненависти, но как ей хотелось остаться одной, подумать о своей муке, припомнить, где ей было особенно тяжко, ну просто почувствовать, что Бернара нет рядом с нею, что не нужно заставлять себя есть, улыбаться, следить за выражением своего лица, стараться притушить взгляд, а свободно предаться тайному отчаянию. Твоя подруга бежала с необитаемого острова, где она, как ты воображала, должна была томиться возле тебя до конца жизни. Она перебралась через бездну, отделяющую тебя от других людей, соединилась с ними, словом, живет теперь на другой планете. Да нет, какая уж там другая планета. Анна всегда принадлежала к миру несложных натур. В дни их одиноких каникул Тереза подолгу всматривалась в ее юное лицо, когда девочка спала, положив голову ей на колени. Обманчивый облик. Подлинную Анну де ла Траф она никогда не знала. Ту Анну, которая теперь бегает на свидание к Жану Азведо в заброшенную охотничью хижину, затерявшуюся между Сен-Клером и Аржелузом. «Что с тобой? Почему ты не ешь? не надо им ничего оставлять. Просто жаль оставлять, когда дерут такие деньги. Может, тебе плохо от жары? Чего доброго, в обморок упадешь? А может, тебя мутит? Уже?» Тереза улыбнулась. Улыбнулись только ее губы. Сказала, что она думает о похождениях Анны. Надо было упомянуть об Анне. Бернар ответил, что теперь он вполне спокоен, раз Тереза взяла это дело в свои руки. И тогда она спросила, а почему его родители противятся этому браку. Он решил, что она смеется над ним, и попросил ее не говорить парадоксов. «Во-первых, как тебе известно, эти Азведо — евреи. Мама хорошо знала старика Азведо, того самого, который отказался креститься». Но Тереза ответила, что в Бордо люди, носящие старинные фамилии португальских евреев, принадлежат к весьма родовитым семьям. Азведо уже были очень важными особами, когда наши предки, нищие пастухи, тряслись от лихорадки среди своих болот. «Послушай, Тереза, ведь ты споришь просто из духа противоречия. Все евреи одного поля ягоды. Да к тому же все эти Азведо — вырожденцы. Все насквозь туберкулезные, каждому это известно». Она зажгла сигарету размашистым движением, которое всегда шокировало Бернара. «А вспомни-ка, Бернар, от чего умерли твой дед и твой прадед? А когда ты женился на мне, ты поинтересовался, от какой болезни скончалась моя мама? Неужели ты полагаешь, что в твоем роду и в моем тоже нет ни чахоточных, ни сифилитиков? Найдутся, друг мой, найдутся. Да еще в таком количестве, что можно заразить весь мир. Позволь тебе сказать, Тереза, что ты заходишь слишком далеко. Даже в шутку, даже для того, чтобы подразнить меня, ты не должна касаться нашей семьи». Он был уязвлен. Он гордо выпятил грудь, ему хотелось одержать верх и не показаться Терезе смешным. Но она все не сдавалась. «И мое, и твое семейство просто нелепо со своей близорукой осторожностью. Они приходят в ужас от всем известных недугов, но совершенно равнодушны к гораздо более многочисленным, но скрытым изъянам души и тела. Ты вот употребляешь иногда выражение «секретные болезни», верно? Самые опасные для потомства болезни как раз и остаются секретными. В наших семьях о них никогда не думают, ведь наши родные прекрасно умеют прикрывать, прятать семейную грязь. Если бы не слуги, никто бы ни о чем и не подозревал. К счастью, существуют слуги. Я не стану тебе отвечать. Когда ты закусишь у дела, лучше подождать, пока ты выдохнешься. Со мной это еще полбеды, я же знаю, что ты шутишь. Но у нас дома это не пройдет. Мы не любим шуточек, которые затрагивают честь семьи. Семья. Тереза потушила сигарету и уставилась взглядом в одну точку. Она видела перед собой клетку с бесчисленными живыми прутьями решетки, клетку, где кругом уши и глаза. И там она, Тереза, сидит, скорчившись в углу, обхватив руками колени, уткнувшись в них подбородком, и так и будет сидеть, дожидаясь смерти. «Ну, Тереза, очнись! Если бы ты видела, какое у тебя сейчас лицо...» Она улыбнулась, снова надела маску. «Да, это я просто так. Ты совсем дурачок, дорогой мой». Но когда ехали обратно в такси, и Бернар прижимался к ней, она рукой отстраняла, отталкивала его.